Бен Крейг стоял на опушке леса и смотрел на плоскую, мерцающую в лучах солнца скалу. 5 миль до последнего затаившегося в ущелье ручейка, потом еще 2 через плато и последняя миля вверх по склону горы. Он потрепал Разбат по голове, нежно погладил бархатно-мягкий нос. «Ну, еще один. Последний бросок, прежде чем зайдет солнце», — сказал он ей. «Еще немного, и мы свободны». И он сел на лошадь и направил ее легким галопом к плато. Через 10 минут они его достигли. Издали Крейг и шепот ветра на лошади казались маленькой точкой на огромной и ровной плоскости. Стоило отряду преследователей выйти из леса, и рации снова заработали. Шериф Льюис связался с Джерри и справился о судьбе маленького сикорского. Джерри сообщил ему, что взял на прокат более крупный Белл Джей Трейнджер. «Лети прямиком к нам, Джерри. О снайпере не беспокойся, он в миле отсюда, по ту сторону хребта. Необходимо срочно эвакуировать раненого. И еще, сможешь найти того добровольца на Пайпер Кап? Скажи, что он мне тоже срочно нужен. Пусть летит на плато Сильвер Ран на высоте не меньше 5000 футов и ищет одинокого всадника, направляющегося в горы». Было уже 3:30, и солнце медленно и верно клонилось к западу, к вершинам гор. Стоит ему скрыться за ними, и настанет тьма. Джерри на своем Белл прилетел первым, застрекотал на фоне синего неба, прежде чем сесть на плоскую скалу. Майора подняли на борт, один из полицейских полетел вместе с ним. Когда машина поднялась в воздух, он связался по радио с мемориальным госпиталем Биллингза, запросил посадку на вертолетной площадке и предупредил, чтобы бригада медиков из хирургии и травматологии была готова к приему пациента. Отряд, возглавляемый шерифом, двинулся по плато. «Есть там один ручеек, о котором мало кто знает», — сказал старший рейнджер Льюису. «Называется Лейк Форк. Протекает в глубокой расселине с отвесными берегами. Там есть только один спуск вниз и только одно место на другой стороне, где может пройти лошадь. Сразу этот парень вряд ли его найдет, так что надо попробовать взять его там. А что, если он будет поджидать нас, затаившись среди деревьев, и начнет стрелять? Не хочу терять ни одного из своих людей. Так что нам делать? В любом случае не торопиться». Он отсюда все равно никуда не денется. Даже в Вайоминг не попадет без самолета или вертолета, если только не будет идти всю ночь. Лошадь у него на последнем издыхании, а на девушке бальные шелковые туфельки. Времени у него в обрез, и он это понимает. Просто надо держать его в поле зрения на расстоянии с милю и дождаться спортивного самолета. И они поскакали дальше, не выпуская из поля зрения ползущую по плато крошечную фигурку. Пилота пришлось отозвать с работы в Биллингзе, у него там был магазин спортивных товаров. Показались вершины деревьев на берегах обрыва, по дну которого протекал Лейк Форк. В наушниках шерифа прорезался голос пилота. «Что вы хотели узнать?» «Мы преследуем одинокого всадника. За спиной у него в седле девушка, завернутая в одеяло. Видите его?» Самолет, покачивая крыльями, полетел к расселине. «Вижу! Там на дне узкий ручей. Всадник входит в лес. Не снижайте высоты, у него ружье, и он отменный стрелок». Они увидели, как самолет взмыл над горами, пролетев 2 мили, снова повернул к ручью. «Я все еще вижу его. Ведет лошадь под усы вдоль по течению ручья. Ему из этой пропасти никогда не выбраться», — пробормотал рейнджер. «Вот теперь можно подобраться к нему поближе». Лошади перешли в галоп. Бреддок с сыном и оставшимися 3 безоружными охранниками двигались за отрядом шерифа. «Не снижайся», — предупредил пилота шериф. «Он все еще может выстрелить, если окажешься близко. Так случилось с Джерри». «Джерри летел на высоте 600 футов», — откликнулся пилот. «Я же лечу со скоростью 120 узлов». «На высоте 3000. Кстати, похоже, он нашел место, где можно подняться по склону. Он направляется к плато Хеллроринг». Шериф чертыхнулся и покосился на рейнджера. «Вряд ли он бывал тут прежде», — смущенно пробормотал рейнджер. «Может, и бывал», — фыркнул Льюис. «Да быть того не может. Мы-то знаем каждого, кто бывает в этих краях». Отряд подъехал к краю обрыва, но за деревьями не было видно изнуренного человека, который, ведя лошадь под усы, медленно подымался по склону. Рейнджер знал только одну тропу на спуске к ручью, но, судя по следам копыт Росбат, и Крейгу она была хорошо знакома. Когда команда шерифа оказалась на втором плато, беглец снова выглядел крошечной точкой вдали. «Темнеет и горючее кончается», — сказал пилот. «Мне пора заворачивать обратно». «Один, последний круг», — взмолился шериф. «Где он сейчас?» «Спустился с горы. Теперь поднимается на другую, по северному склону, но, похоже, лошадка у него совсем выбилась из сил, едва плетется. Думаю, к рассвету вы его нагоните. Удачной охоты, шериф».